Как ослеп, так и прозрел. Но самое главное, что он тут же был исполнен Духом Святым. Господь его крестил Духом Святым, тут же на месте. И тут час, как бы чешуя отпала от глаз его, вдруг он прозрел и встал, крестился. То есть во имя того Иисуса, которого он гнал. Вот как быстро Бог может переворот сделать? Никто не мог сделать переворот во внутреннем сознании Савла бывшего. Он был настолько уверен, что он все правильно делает, что он даже мысли не допускал, что можно что-то менять. Но Бог этот переворот сумел сделать. И очень быстро. А? Водное крещение. Да. Это уже написано, исполнится Духом Святым. Что такое исполнится Духом Святым? Нельзя исполниться Духом Святым, если ты не крещен. Как ты им исполнишься, если не крещен? А крещился, завет с Господом заключил, принял водное крещение. Это уже два этапа отмечены. Я еще раз прочитаю. Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился, и принял пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. То есть он уже познакомил его Анани с учениками остальными. Ну и, наверное, о чем-то они там беседовали. Савл как новичок, хотя он был не новичок в здании Священного Писания, но он его пересматривал. Смотрел на это Писание в совсем другом свете уже. И уже увидел в этом законе Моисеевом, увидел во всех Писаниях гораздо больше, чем он видел до этого дня. Но ему было легко, он его знал. Ему не надо было листать Библию и находить, о, а этого я еще не читал. У Павла такого не было. Он говорил мне один раз, вот это я не понимал так, как надо, теперь понимаю по-другому. Это было. Потому что я опять повторяю, эти люди не могли быть на том уровне, на котором они были, если они не знали Писание буквально на память. Они должны были его цитировать днем ли, ночью безошибочно. И тогда их допускали к такому служению. Поэтому Павел в особой ревности, думаю, знал, как никто Писание. По-моему, легко было тотчас и проповедовать начать. У него был запас. Сегодня, допустим, человек пришел из мира, вчера показался, что он будет проповедовать кому? Он просто может сказать, что вот я был такой, Бог меня поменял, и все. У него нечем проповедовать. То уже Павла не сравняешь, и пример не возьмешь с него. Вот Павла крестили сразу, и меня давайте. Павел знал Писание, был свидетелем многих событий. Это был очень серьезный человек. Он никогда не делал легкомысленных решений. И, конечно, наверное, Анания нисколько не ошибся, что ему тут же на месте дал крещение где-то в воде. Мы видим, что он до конца выдержал путь свой. Он говорит, течение совершил, помните, веру сохранил, а сохранить ее было сложно. Сохранить его в молитвенном доме – это одно, а сохранить в тюрьме, потом сохранить, когда несколько раз палки им побивали, потом, когда били мертвым, за город выбросили, сохранить веру. Это, наверное, согласитесь, это не в молитвенном доме ее сохранить. Когда кто-то там сказал не по то, я уже веры нет, я уже не пойду. У меня там не погладили по головке, а сказали, ну, веди себя прилично. Он же соблазнился и веру не сохранил. Там было гораздо сложнее все. И вот был в опасностях и на реках, и от разбойников, и от своих, и от чужих, и где хотите. Ему надо было эту веру хранить. И вот я ее сохранил. Несмотря на то, что испытательного срока апостолу Павлу она не назначил. Ни полгода, ни год. Потому что Бог ему сказал, это мой сосуд избранный. Иди и сделай то, что положено сделать. Сегодня, конечно, мы так не делаем. Я помню в Москве, особенно когда я был там, это было такое движение, свобода, стали каяться. И тут же на берегу Одни принимают крещение, и я хочу. Ну, пожалуйста. Его крестили, подарили Библию под мышку, сигарету в зубы, и больше его никогда не видели нигде. Ну, это ж не серьезно. Потом в одной церкви получилось так, что покрестили, они казались содержимые. А теперь как крещение, как левопреломление давать? Сказать, не принимай? Он ничего не сделал такого, чтобы его исключить. А то, что он допадает, до пены идет. Вот и думай как. А таким же людям мы не даем хлебопреломление. Вы, наверное, это знаете. Покуда не освободиться, мы не можем дать, потому что оно причастником тела Господне. А тело Господне чисто, а здесь нечистый дух. И вы знаете, до сегодняшнего дня расхлебываются братья, которые хотели, чтобы очень много было. Проблемы. Хотя и говорили, не спешите. А что там такое? Вот Евнух, Филипп Евнух окрестил, крестил. А Павла Анания крестил, крестил. Библия говорит. Да, да, правда, Библия говорит. Но это Филипп и Евнух. А не Степан и Иван. И там Анания и апостол Павел, а не Маша и Даша. И тут разные полюса, тут разное видение, разные люди. И крестил не равня нам, принимал крещение не равня нам. Это мы смотрим и немножко ставим разницу, как оно там происходило. И там не было ошибок, а здесь много ошибок. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли то самый, который гнал в Иерусалиме имящие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященнику. Знаете, не верили? Не верили. А уже знали прошлое Савла, знали, кем он был, и просто не верили, что тот же самый, который взял эти письма и пришел в Дамаск, чтобы в особой ярости расправляться с христианами, и он уже проповедует это имя, которое я гнал. Значит, не укладывалось это в разум. Но Бог этот переворот совершил. Это была основная причина, что все-таки было недоверие, что Бог может так переменить человека. А он это сделал. А Савл все более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Наверное, так радовались, когда услышали, что Павел идет или Савл идет. А после так было для них трудно избавиться от него. Потому что ждали он совсем другое, говорит сейчас. Ждали, что он окажется помощником, чтобы это учение заглушить. Оказывается, он даже пришел в синагогу, думает, ну, сейчас им христианам он и даст своих проповедь. А он взял и говорит, что Иисус Христос есть Сын Божий. Вы представляете, как они рты подкрывали? Что-то такое. Или с нами непорядок, или вообще что-то происходит непонятное. Ну, не может такого быть. Потом послушали другого. Да не, может. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Вот так. Как желали видеть его, так теперь не желали. И не то, что ведь вообще не желали видеть, чтобы он жил. Согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взявши его, спустили по стене в корзине. Сегодня некоторые христиане сказали бы, вы обманщики. Вы обманули их. Да, а как же? Я сегодня некоторые направленные рассуждения слышу, почему я об этом говорю. Ну как же, они стерли, они обманули. Они взяли его в корзине, спустили, да он избежал их рук. И, наверное, спрашивали, где он, не говорили, где, молчали, правда? А им, наверное, говорили, вы верующие, вы должны сказать правду. А у нас сегодня надо, не надо спрашивать правду. Вы только послушайте, что христиане говорят, когда в автобусе едут, и будете знать все. Они такие ревностные. Не только Христа проповедуют, но знают, кого исключили, за что исключили, полгорода будет знать. А что им бояться? Если Бог за нас, то кто против нас? И все. А потом, откуда они знают? Откуда знают? Стоит только проехать с ними в автобусе, будете знать. Но если не все, то половину точно будете знать. Они ж порассказывают все. Что надо и что не надо. Если Бог нам сказал о Христе говорить, то Он никогда не советовал разглашать, что у нас в церкви делается. Или вы думаете, что это особый подвиг? А, я такой, я разоблачу всех. Так ты же себя разоблачишь. Что ж ты из того же гнезда? Ну да. Ну, по крайней мере, глупо даже по-человечески. Но так бывает. Ну, может, у нас не бывает, мы же на разборы ходим, учимся. А вообще-то очень много лишнего и ненужного. И об этом не стоит даже говорить, о чем мы сегодня часто говорим. Где надо и где не надо. Бывает членское собрание в церкви, а потом еще по домам. Сколько их бывает, никто и не считал. Сколько выбирали, переизбирали и так далее. Ну, правда же? Кроме основного, дополнительных много бывает. И там более умные люди рассуждают, чем тут. Потому что умный всегда молчит при народе. Бывает? Конечно, бывает. И ученики взяли его и спрятали. В корзине спустили со стены, и он избежал рук их. И Павел не один раз говорил, никогда не стеснялся говорить, как его прятали, как он убегал. Он говорил так, я буду хвалиться моими немощами. Помните? Для чего? Чтобы обитала во мне сила Христова. Потому что бежать, будучи спущенным в корзине, это не означает быть сильным. Во всяком случае, по нашему человеческому рассуждению. Он говорил, было, ну и что? Потому что я всего лишь еще Павел и человек. А было, когда его ангелы хранили. А было, когда просто убегал. Ну да, было. Хороший пример для нас. Когда мы что-то рассказываем, мы никогда не рассказываем, когда мы убегали. Мы всегда будем говорить о том, когда от нас убегали, правда? А когда мы убегали, то не доведи Бог, чтобы авторитет поколебался. А я думаю, что было и убегали. Но никто об этом не будет говорить. Потому что мы очень боимся, что кто-то, значит, у кого, в чьих-то глазах будем, покажемся, ну, какими-то, ну, слабыми людьми. Библия говорит, все бывает и у сильных. И это было так. И Господь спас Павла таким образом. Это был план Божий. Руками учеников спасти его. И Бог, в общем-то, прибегает к таким чудесам и к таким крайним мерам, когда оказываются бессильны люди, когда невозможно делать через людей. Но если возможно делать через людей, Бог делает через них. И тогда один получает благословение, спасшись, и получает благословение те, которые его спасли. Почему? Потому что говорит, нет больше той любви, если кто отдаст жизнь свою за ближних своих. Помните? Или душу положит. А вот в данной ситуации спасать Павла, это надо было рисковать и собственной жизнью. Думаю, если бы поймали эти люди Павла там в корзине, то не пошли бы тем, которые его спускали в корзине. Потому что они заодно работали. Они, по сути дела, их заклятого врага освобождали. Но Бог спас и тех, и других. И Библия говорит, что ученики же ночью, взявшие его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Наверное, некоторые из нас тоже пережили нечто подобное. Особенно, когда каялись люди или из госбезопасности, или из милиции, их всегда очень сильно опасаются, потому что это те люди, которые могут быть просто-напросто подосланные, чтобы видеть все, что делается. И надо терпеть, потому что есть следствие той прошлой жизни, которая была. И даже вот это первое время ученики в Иерусалиме, среди которых, наверное, и апостолы были или бывали, и они опасались. Павел искал, как пристать к ним, но никто не рискнул ввести его в общество, зная, кем он был. И знаючи, что враг может и таким образом проникать в церкви. И нашелся один некто, Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа. То есть шел на проповедь во имя Божие. Потому что он не мог ничьим именем прикрыться или во имя какого-то учения идти. У него не было другого основания, другого фундамента. Он мог только это делать во имя Господа. Единственно. Это давало ему дерзновение и успех. И, конечно же, будучи вот так вот образован всесторонне, он от самого начала мог смело проповедовать. У него был материал, было что говорить людям, да и собственный пример был очень сильный. Согласитесь, немного таких было призванных вот так. И он сам говорит в послании к Галатам, вы читать первую главу найдете, что я вот призван не человеками и не через человеков, а лично Иисусом Христом. И имея вот такое призвание, он имел уверенность, что он ничего не напутал в учении. Он прекрасно понимал, что если Бог его вот так призвал чудесно, то он не позволит ему уклоняться куда-то в сторону. Поэтому если он что-то говорил, он говорит, я знаю, кого верую, знаю, что я проповедую. Я знаю, что я проповедую. Говорил также, состязался с еллинистами. Еллинисты, мы уже читали объяснение, это евреи из стран языческих. А они покушались убить его. Братья, узнавши о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, нажидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Вот тоже интересная лесенка. Почему они умножались? Здесь есть ответ. Потому что ходили в страхе Господнем. Это был не страх, животный страх, как мы часто боимся опасности. Они просто боялись нарушить Слово Господне, боялись огорчить Господа. Ходили в страхе Господнем. И как следствие, Дух Святой, когда он не был угашен, не был огорчен, он действовал полную меру. И поэтому церкви умножались. Там, где люди отступают от истины, там, где не ходят страхи Господним, там церкви не будут умножаться. Потому что там Дух Святой не может работать. Он не может проявлять себя. Там, где действует и царствует грех. Поэтому если церковь, я понимаю, если церковь находится в деревне, где 10 домов, ну и чтобы она умножилась до 1000, ну, по крайней мере, глупо даже мечтать об этом, правда? Откуда она умножится? А по их молитве соседние церкви могут умножиться. Это другой вопрос. Но когда в городе есть церковь и не умножается, то тут не надо думать, почему. Нет действия Духа Святого полноценного. И есть грех, это однозначно. Тут не скажешь, какой. Он может быть разный. Но Библия права, ты смотрите, еще раз читаю. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, нажидаясь и ходя в страхе Господнем. То есть они, что значит нажидаясь? Они читали Слово Божие, которое их наставляло и вразумляло. И ходили по этому Слову. И тогда у них жизнь была. И эта жизнь привлекала других людей, мертвых по грехам и преступлениям. И они умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. А там нашел он одного человека именем Енея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. То есть парализован был, другими словами. Когда разум работает, когда человек живет, но его члены тела не подчиняются командам. Они парализованы, расслабленные люди. Знаете, вот так руки безвольно опущены. Но вы, наверное, представляете, кто это такой. Когда живой, но ничем двинуть сам не может. Расслабленный. 8 лет лежал. Петр же сказал ему: Еней, исцеляет тебя Иисус Христос. Встань с постели твоей. И он тотчас встал. Смотрите, как просто было. Его не учили, ты должен подойти. Знаете, есть целые учения, как это делается. Ты должен сделать вот так и так. Ты должен делать вот так и так. Ты должен обнаружить, ну, как эта болезнь называется, помолиться, запретить этому духу. Ну, вы знаете такие учения? Выгнать его. Тут все было просто. Еней, исцеляет тебя Иисус Христос. Вставай на твои ноги. Встал и пошел. Почему так было? Потому что он принял всю ту власть, которую Господь сказал: даю вам. Ще даю вам власть наступать на всякую вражью силу. Помните? И он ее взял. Мы очень часто берем за основание «даю». Начинаем действовать. Не получается. Почему? Он то давал, но ты то не взял. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Вот, наверное, болезнь, более жестокой болезни нету. Ну, когда, допустим, где-то болит печень, но мы ходим, но мы говорим: Бог исцелил. Я не говорю, что обманули. Но то знаете что? Но это то, что не видно. А вот тут человек расслабленный. Я тут не первый день, 8 лет лежал в расслаблении. И простая команда: Еней, исцеляет тебя Иисус Христос. Встань и иди. Встал и пошел. Потому что они находились в той власти, в которой должна находиться церковь. Это были те люди, которым Бог и дал эти дары исцеления. Вот одним дал дары исцеления, другим чудотворение, да, правда? Иным языки, иным истолкование, иным пророчество. И каждый не знали, что они делали. Вот другой же, никто не говорил так. А Петр знал, чем он обладает. И он никогда не делал то, что он не мог делать. Он знал, на что он призван, и знал, чем он обладает. И все было очень просто. Потому что там, где есть сила Господня, там просто. Там, где ее мало, там трудно. Там тяжело. И видели все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. Мы сегодня тоже очень часто оперируем одной такой истиной, или вернее, желанием. Ой, Господи, вот если бы ты ее исцелил, это ж сколько людей покаяло бы, пришли бы к тебе. Правда. Но стоит второй вопрос. А чему бы их научили? Вы их вели бы в свои распри? Вы бы стали преподавать то учение, которое преподаете, которое не евангельское. Если он делал, то он давал то учение, которое никуда не отклоняло. Вы уловили мою мысль? Может, иногда быстро говорю, потом я и повторяю так. Я не думаю, что вы глухие, но просто хочу, чтобы заострили внимание. Бог привел бы, дал бы. Но мы что можем дать тогда? Вот в чем вся причина. И поэтому это не весьма веский аргумент перед Богом. Если бы ты сделал, то пошли бы. Пошли бы — это одно. А как бы вы их повели — это другое. И самая большая болезнь в церквах — то, что они часто бывают разделены на кучки, на группировки. И каждая будет тянуть этого человека к себе. А это уже колесство для человека. Мы же не умеем хотя бы даже перед внешними быть едиными. Вы поняли, о чем я говорю? Мы обязательно будем искать себе сторонников. И сбивать свою кучку. И говорить, этот не такой и тот не такой, только я такой. Он скажет, а что-то у них такое интересное. Мы-то думали, что у них там монолит, а что-то тут такое. И это имеет свой вес и свои аргументы. И когда Господь говорит, будьте едины, то он имеет в виду очень многое под этим. И, конечно же, все мы одинаково думать не можем. Все мы на одинаковом уровне не сможем понимать то и другое. А вот подчиниться мы должны, а мы этого не умеем. Вы понимаете, о чем я веду речь? Все равно не можем. Это основная причина. Почему Бог действительно не всегда делает то, что Он мог бы сделать? И здесь было очень просто. И видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «черна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встал, пошел с ними. И когда он прибыл, увели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Щерна, живя с ними. Вот эти люди, которые потирали Щерну, они настолько имели веру, что когда Тавифа умерла, они послали звать Петра. И, наверное, они что-то думали, когда звали. Конечно же, звали не на похороны. Они понимали, что Бог может что-то сделать, вернуть ее. Они показывали. Смотрите. Петр встал, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Щерна, живя с ними. И, наверное, говорили, кто нам дальше будет это делать. Но уже тут не надо долго думать. Вот для них это было настолько драгоценно. И для Тавифы тоже. Она никогда не думала, что вот та ее простая работа, что она обшивала этих вдовиц, которые служили Богу. Вы знаете, есть прямое служение Богу, а есть служение святым. И через служение святым служение Богу. И мы очень часто ценим служение Богу напрямую. Но служение Богу через людей, оно не особенно нам приемлемо, как служение. Но между тем, это была одна из служителей, женщина, которой служение было перед Богом драгоценно, не напрямую для него, она не Богу рубашки шила. Она шила подобным ей. Но Священное Писание говорит так, что вы сделали одному из меньших, то сделали мне. Потому что Бог же хочет, чтобы были одеты, а сам же он не сядет за стол рубашки шить. Для этого есть люди, мы, понимающие друг друга и созданные друг для друга. Библия же так говорит, он создал нас для чего? Для добрых дел, правда? Тут же прямой ответ идет, не для чего другого. Он нас создал для этого. Для кого эти добрые дела? Для подобных нам. Потому что Богу, как Богу, наша работа не нужна. Он не нуждается в рубашках, он не нуждается в одежде, он не нуждается в пище. И если мы сегодня что делаем, то мы это делаем подобным нам. И не больше, и не меньше. По всем параметрам нашей христианской жизни. И потому здесь, когда они показали, что она для них делала, то Петр сразу пошел молиться. У него сразу созрело решение. Думаю, когда Петр шел, ну, не знаю, может, он сразу имел откровение воскресить ее, может, нет, это от нас скрыто. Но по его действиям видно, что он уже сделал твердое решение. И почему он ее воскресил? Еще одна причина. Немного таких было, и немного есть. Ну, было бы не одна Табифа, ну допустим, с десяток. Тогда, по квалификации могли быть на одном уровне. Ну, какая проблема была бы? Но всегда остается в силе одно изречение. Жатвы много, а делателей мало. Я не раз говорю, деятелей тоже много, а делателей мало. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Петр выслал всех вон. Смотрите, какое интересное явление. И оно очень часто встречается в жизни. Когда приходили ответственные моменты молиться о чем-то серьезном, то очень редко молились толпой. Обычно отсылали в сторону. И если где-то кто-то помогал молиться, молились не там, а где-то рядом, но не на месте. И Петр сделал то же самое. Он хотел свободно молиться. Он не хотел, чтобы ему кто-то мешал. Ну, сегодняшней жизнью, сегодняшними фактами оперирую. Я бы сказал, он не хотел, чтобы толпы зевак стояли и глядели, что будет. Он хотел быть совершенно свободным. Согласитесь, что в большом обществе не все молятся. Очень много есть те, которые просто наблюдают. Что же из этого выйдет? Чтобы увидеть, как это произошло, или чтобы посмеяться, что ничего не произошло. Кто его знает? Может быть, любопытство, но, говорят, любопытство не порок, но... А помните, что дальше? Но тут не такое страшное. Но есть просто люди, которые просто мешают толпяться, да и все. Сомнения, а ничего не будет, а ничего не получится, за что они взялись, за что возьмутся. Вы знаете, это что не голова, то разум, что не голова, то поведение. И вот здесь Петр не хотел иметь никаких преград. Он хорошо понимал, что исцелять будет не он, а Господь.